Глава 4. Восхождение на Парнас. Быть в траве зеленым и на камне серым. Николай Клюев. Итак, к весне 1915 года девиз Есенина «В Москву, в Москву» сменился другим «В Петербург, к Блоку, к Блоку». Но в автобиографии поэт пишет нечто странное. 19 лет попал в Петербург проездом в Ревель к дяде. Как бы случайно попал, по пути, проездом. А вообще мог бы и не заезжать. Лукавил Есенин. Лукавил. Не хотелось ему, признанному поэту, в 1923 году, когда он сочинял свою очередную автобиографию, признаваться читателям в том, что в Москве он спал и видел, как бы добраться до столицы, до короля поэтов Александра Блока, до признания петербургской элиты его, Сергея Есенина. С высоты своего опыта и всероссийской славы 1923 года Есенину, видимо, уже казалось малодостойным и умоляющим его эти честолюбивые планы, и поэт умело замаскировал их, попал проездом. Анатолий Мариенгоф, видимо, был более точен, когда в романе «Без вранья» записал следующий рассказ Есенина. «Говорил им, что еду бочки в Ригу катать, жрать, мол, нечего, а в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки, за мировой славой в Санкт-Петербург приехал? За бронзовым монументом». Возможно, что Есенин держал в уме, если его попытка завоевать Петербург будет неудачной, тогда делать нечего, придется ехать в Ревель. Но, скорее всего, он прогнал от себя всякие мысли о неудаче. Петербург должен пасть перед его, Есенина, натиском. Путь к завоеванию лежал через признание Есенина Блоком. Недаром, не теряя ни одного дня, прямо с вокзала он отправился на офицерскую. Не застав Блока, написал ему записку: «Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете. А может быть, где и встречали, по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением, С. Есенин». И как охотничья собака по следу, ринулся Есенин на поиски Блока по Петербургу. Сначала в редакцию «Огонька». Блока там не было. Подождав в приемной какое-то время, нервничая, комкал свою старенькую кошачью шапку, когда в приемную редактора, где он сидел, отворялась дверь, с надеждой вскидывал голову. Кто пришел? Уж не Блок ли? Не вытерпел. А вдруг Блок уже воротился домой, а он здесь сидит, теряет золотое время? Попросил клочок бумаги, на котором торопливо и уже безо всяких подробностей и безо всякого политеса нацарапал: «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять». Записка, по сравнению с той, которую Есенин оставил на квартире Блока, была глуповатой и бестактной, но он от волнения уже не понимал ничего, хлопнул дверью и помчался на офицерскую. Дверь квартиры ему отворил сам Александр Александрович. Высокий, статный, замкнутый, в темной домашней фланелевой куртке с белым воротничком. Через 10 лет после того свидания уже знаменитый Сергей Есенин напишет в последней своей автобиографии: «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта». Тем самым Есенин сразу как бы отделил и Блока, и себя от всех якобы поэтов, с которыми ему пришлось встречаться в трехлетний московский период жизни. Всем суриковцам и всем шанявцам, Колоколу, Семеновскому, Филипченко, Белоусову, Кашкарову, Шкулеву, всем им, недавним своим товарищам и наставникам, Есенин как бы отказал в высоком звании поэтов, потому что не капал у него пот со лба, когда он встречался с ними. Вскоре он встретился с Зинаидой Гиппиус и Мережковским, навестил живших в царском селе Ахматову и Гумилева, осенью побратался с Николаем Клюевым, приехавшим в Питер, чтобы познакомиться с рязанским Лелем. Но пот на лбу от того, что Есенин увидел живых поэтов, уже более не проступал ни разу. Петербург 1915-1916 года жил призрачной жизнью. Прошлое интересовало петербургскую художественную элиту куда больше, нежели непонятное настоящее и грозное будущее. Петербургские снобы жили в мире Оскара Уайльда и Обри Берцлея, Теодора Гофмана и Карла Гоци. Встречались на спектаклях, воспроизводивших античные и средневековые сюжеты, на выставках старинных портретов, дорогого фарфора, мебели XVIII века, гравюр. Особняки и квартиры меценатов, модных артистов и художников были обставлены так, словно бы они жили во времена Людовика XVI или, в крайнем случае, Александра Благословенного. Преобладал стиль модерн, но коллекции составлялись из мебели и безделушек самых разных эпох. Костюмы, прически, манеры — все дополняло этот грандиозный исторический маскарад. Любовь к маскараду в среде петербургской богемы подогревал замечательный поэт и лицедей Михаил Кузьмин с его культом игрушечности окружающего мира, в котором жизнь упрощалась до своеобразного мюзик-холла на сцене бродячей собаки, до костюма и причесок. Есенин, пожелавший завоевать художественный Петербург, не мог, естественно, миновать его соблазнов, о которых предупреждал Александр Блок. За каждый шаг свой, рано или поздно, придется дать ответ. А шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи, вам хочу сказать, а от души. Сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес, и чтобы болото не затянуло. С легкой руки Александра Блока, давшего Сергею Есенину рекомендательные письма для поэта Сергея Городецкого и влиятельного журналиста из «Биржевых ведомостей» Михаила Мурашова, начинается взлет есенинской известности в северной столице. «Знаешь, как я на Парнас восходил?» — передавал рассказ Есенина Мариенгоф, сильно маршируя. «Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает, я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев. К нему я, правда, первому из поэтов подошел. Скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в 12 строчек прочесть, а уже он тоненьким таким голосочком. Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах! И, ухватив меня под руку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои ахи расточая тоненьким голоском. Сам же я, скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха. Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода прошел на кухню. Не надо ли чего покрасить? И давай кухарке стихи читать. А уж известно, кухарка у поэта сейчас к барину. Так, где и так. Явился барин, зовет в комнаты. Клюев не идет. Где уж нам в горницу? И креслице-то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу. Барин предлагает садиться, Клюев мнется. Уж мы постоим. Так, стоя перед барином в кухне, стихи читал. Наверное, за исключением некоторых деталей, дело обстояло именно так, но Есенину повезло в том, что петербургское общество было как бы подготовлено к его появлению. Мистическая, экзальтированная любовь к России в военную эпоху достигла своего апогея. Иконы Нестерова и Васнецова, картины Билибина и Рериха, увлечение вышедшим из Олонецких лесов Николаем Клюевым, новые дворцы в древнерусском стиле — все это как бы увенчалось появлением чудесного гостя, вестника, гения из народа, который, в отличие от Клюева, завоевал не только умы, но и сердца, присыщенных искусством петербуржцев. Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда. Так написал в 1926 году один из первых покровителей Есенина в Петербурге Сергей Городецкий. Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу. Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель. Я уже не говорю про литературную молодежь, но даже такие метры, как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музой. Рюрик Ивнев. Итак, приехав в Петербург 9 марта и в тот же день встретившись с Блоком, Есенин 11 марта уже у Городецкого. От него получает два рекомендательных письма к журналисту Либровичу, а также к издателю ежемесячного журнала Миролюбову с просьбами помочь, напечатать, дать авансы, заплатить хорошие гонорары, поскольку появился новый юный талант из народа. Михаил Мурашов, к которому Есенин пришел с запиской от Блока, радушно принимает юношу, кормит обедом, слушает его стихи, оставляет ночевать, а утром отправляет сразу в несколько редакций со своими рекомендательными письмами. Публикации стихов Есенина и отзывы о нем посыпались как из ведра. Поэты наперебой стали приглашать в салоны петербургских меценатов и на литературные вечера. Поэт Всеволод Рождественский вспоминает, как уверенно и в то же время умно вел себя Есенин в редакциях тогдашних чопорных журналов. Он вошел в приемную редактора, окинул взглядом не без некоторой дерзости всех ожидающих приема, сесть было негде, Тогда зорким взглядом он разглядел по потертой студенческой тужурке начинающего поэта Рождественского и решительно направился к нему через всю комнату. «Может, вдвоем поместимся?» Широкая улыбка сузила его лукавые глаза. «Стихи?» — спросил он шепотом. «Стихи», — ответил ему студент. Молодые поэты разговорились, а когда к концу их беседы выяснилось, что редактор, которого они ожидали, давно уехал, Есенин расхохотался. «Ловко! А мы-то сидели, мы-то ждали рая небесного. Ну да ладно, я еще своего добьюсь, будут Есенина печатать». 28 марта 1915 года Есенин был на вечере поэтов в зале армии и флота, где выступали Александр Блок, Игорь Северянин, Федор Сологуб. Вечером он уже в гостях у молодых поэтов Рюрика Ивнева и Кости Ляндау, а через день читает стихи в редакции нового журнала «Для всех» вместе с Осипом Мандельштамом, Георгием Ивановым, Георгием Адамовичем. Литературный быт Петербурга той эпохи, достаточно рельефно изображенный Анной Ахматовой в поэме «Без героя», был, конечно же, странен для Есенина. Он сразу почувствовал, что интерес к нему в этом обществе не всегда чист и бескорыстен. В литературных салонах его окружили молодые поэты, равнодушные к женщинам, остроумные сплетники, представители не столько золотой, сколько голубой молодежи. Они пудрили щеки, мазали губной помадой рты, подкрашивали брови и ресницы. Их называли «Юрочками», имея в виду самого типичного из этой среды Юрия Юркуна, интимного друга Михаила Кузьмина, петербургского александрийца. Такова же была и атмосфера на вечеринках у Рюрика Ивнева, где однажды Сергея Есенина, который был гвоздем вечера, настойчиво попросили спеть частушки, причем обязательно похабные. Сергей с легкой ухмылочкой согласился, однако простая деревенская похабщина не заинтересовала изысканных снобов. По углам шушукались одинокие парочки, то ли посмеивались над Есениным, то ли интимничали в своих отношениях. Есенин, обескураженный, стал сбиваться, петь с перерывами, нескладно и невесело. Ему стало не по себе. И когда чей-то голос громко произнес что-то изощренно непристойное, Есенин оборвал частушку на полуслове. Наступило общее неловкое молчание, и развлечение бесславно закончилось. По-другому проходили его вечера в богатых буржуазных гостиных. За ним ухаживали, ему удивлялись, ахали, охали. Его лорнировали толстые дамы, молодого поэта угощали на инкрустированных столах с тарелок коллекционного фарфора. Он сиживал, читая стихи на золоченых стульях, вдыхая дым благовонных дорогих папирос, которыми дымили под шартрез отцы семейств. Внутренне посмеиваясь над публикой, поэт читал: «Мать с ухватами не сладится, нагибается низко. Старый кот к мохотке крадется на парное молоко». Дамы изнывали от восторга. «Как вы сказали, ухватами? Прелестно! Мохотка? Ах, это замечательно! Вы слышали, милочка, как он произнес? Мохотка! Молоко! Корова!» Ну, конечно же, он истинный поэт. И кудри крупные какие, поглядите! Пастушок! Истинный пастушок! Молодой Есенин улыбался, позволял гладить себя по бархатной шерсти, воспринимая эти благоглупости спокойно, в чем сказывалась его крестьянская благовоспитанность. Лишь иногда в глазах загорался недобрый огонек, и чувствовалось, что долго такое добродушие длиться не сможет. На всю жизнь Есенину запомнилась встреча в салоне Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, где хозяйка навела на него лорнет и с холодной издевкой спросила: «Что это на вас за гетры?» Есенин, опешив, что с ним тогда случалось редко, ответил: «Это валенки». Прозорливая ведьма не успокоилась: «Вы вообще кривляетесь». Несмотря на ставший для него уже привычным успех во время чтения стихов в ее салоне, Есенин всю жизнь не мог простить Зинаиде Гиппиус унижение и растерянности, которую он испытал. В очерке «Дама с лорнетом», написанном уже после возвращения из-за границы, Есенин дал волю своему застарелому гневу, назвав Мережковского «дураком и бездарностью», а Гиппиус — лживой и скверной. Но, по правде говоря, это было ответом на фельетон Мережковского о Есенине в парижской газете, где почтенный эмигрант тоже не постеснялся в выражениях: «Альфонс, пьяница, большевик». Любопытно, однако, что Есенин расплевывается с Гиппиус, но помнит, что когда-то, в 1915 году, она написала о нем в «Голосе жизни» одобрительную статью под псевдонимом «Роман Аренский». хотя вы писали обо мне статьи хвалебные. Такое признание означало для него в те времена многое. Недаром в своем первом письме Николаю Клюеву от 24 апреля 1915 года Есенин не преминул с похвальбой сообщить будущему другу и наставнику о статье Зинаиды Гиппиус. То, что юноша уже тогда был себе на уме, все запоминал и вел свою игру, свидетельствует его письмо к Ливкину, написанное через год с лишним после посещения дамы с лорнетом. «Когда Мережковские, Гиппиусы и философы открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи, уже употребленные? Я был горд в своем скитании. Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто сколько мне нужно из их кошельков. Но я презирал их, и с деньгами, и со всем, что в них есть. Поэтому решил просто перепечатать стихи старые, которые для них все равно были неизвестны». Есенин кое-что придумывает и преувеличивает в своем письме. Ночлежки, взять за горло. Но ясно одно. К славе и успеху он идет самым кратчайшим путем, понимая, как надо использовать всех журналистов, всех издателей, всех хозяев салонов, кто встречается на его пути и кто неравнодушен к нему. Лишь к немногим из них он сохранил на всю жизнь бескорыстные и дружеские чувства. Он очень рано сообразил, какими средствами достигаются успех и слава. Он пристально следил за журналами и газетами, вырезал все, что они писали о нем. Бюро вырезок, существовавшее тогда в Петрограде, присылало ему все отзывы и рецензии на его стихи. Есенин, живший в то время весьма стесненно, не жалел на это денег. В ответ на наивное и хвастливое письмо Есенина, в котором тот сообщает о своих успехах: «Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли «Северные записки», «Русская мысль», «Ежемесячный журнал» и другие. О статье Гиппиус, о том, что осенью Городецкий выпускает мою книгу «Радуница», Николай Клюев, прошедший до Есенина все соблазны питерских салонов, летом 1915 года присылает ему письмо, которое, видимо, было для Есенина чрезвычайно важным и которое, несомненно, помогло ему выжить и не отравиться угаром салонной славы. Многое из того, что Есенин ощущал инстинктивно, у Клюева было взвешено, измерено и четко сформулировано. Они еще не знакомы. Клюев знает Есенина лишь по стихам и по двум письмам, и тем не менее открывает ему всю свою душу, делится всем своим опытом, и поистине после такого письма брат Николай мог написать в плаче о Сергее Есенине после его смерти: «Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка. Голубь мой белый, ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде, и только по милости нас терпят в нем. Особенно я боюсь за тебя. Ты как куст лесной щепицы, который чем больше шумит, тем больше осыпается. Твоими рыхлыми дроченами объелись все поэты. Но ведь должно быть тебе понятно, что это после ананасов в шампанском. Быть в траве зеленым и на камне серым — вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть. Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твердой, между тем, как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в ладоши в какой-нибудь бродячей собаке, где хлопали без конца и мне, и где я чувствовал себя наинесчастнейшим существом. Я холодею от воспоминаний о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики. Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишье в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: «Да, хорошо быть крестьянином. Видишь ли, не важен дух твой, бессмертный в тебе, и интересно лишь то, что ты, халуй и хам Смердяков, заговорил членораздельно». Несомненно, что такие предостережения были необходимы Есенину. Каким бы здравым и трезвым умом ни обладал он сам, трудно было ему, 19-летнему, понять, где лесть, где зависть, где искренние чувства. Слишком уж по-ребячески наивно относился он к каждой своей публикации, каждой статье или газетному отчету, где упоминалось его имя. Интересно было наблюдать за поэтом, когда его стихотворение появлялось в каком-нибудь журнале. Он приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось. Мурашов. А имя его все чаще и чаще попадало на страницы самых разных изданий. И несомненно то, что Есенин, собиравший все упоминания о себе, прочитывал эти номера газет и журналов вдоль и поперек. а исторический, политический и социальный фон, отраженный в изданиях 1915-1916 годов, был чрезвычайно поучителен. Газета «Кубанская мысль» от 29 ноября 1915 года опубликовала стихотворение Есенина «Плесунья». «Ты играй, гармонь, под трензель, отсыпай, плесунье, дробь, на платке краснеет вензель, знай, прищелкивай, не робь». В этом же номере статья Кузько о поэтах из народа, Есенине, Клюеве, Городецком. И тут же информации, еще о Черном съезде, в которой журналист издевается над черносотенцами, сеющими панику от предчувствия какой-то наступающей мифической революции. А шумят-то как? В России революции, Москва и Петроград уже захвачены революционерами, отечество на краю гибели. История показала, кто был прав, прогрессивный журналист или реакционеры-черносотенцы. В солидных биржевых новостях от 13 декабря 1915 года опубликовано стихотворение Есенина «Магдалина». Тут же информация об отъезде государя-императора в действующую армию. Но что самое любопытное, газета призывает своих читателей подписываться на 1916 год и привлекает их списками авторского актива газеты. В нем, наряду с литературными знаменитостями Брюсовым, Блоком, Гумилевым, Куприным, Вячеславом Ивановым, Мережковским, философы Бердяев и Корсавин, политические вожди Маклаков и Струвы, академик Рерих, профессор Зелинский и 19-летний юноша Есенин, который лишь несколько месяцев назад переступил порог салона Мережковских и вытирал пот со лба при свидании с Александром Блоком. В этом же номере информация о вечере поэзии Бальмонта. Лекции Бальмонта были похожи не на лекцию, а на литургию солнцу, огню и луне. Рядом в рубрике «Летопись войны» о записке кавалериста Николая Гумилева о буднях войны, о ее бестолковщине, об окопах, залитых водой, об отступлении, о смертях и ранениях. И, конечно же, опять о черносотенцах. Не могла же уважающая себя газета не пинать тогда в каждом номере этих замшелых антисемитов, то и дело пугавших общество якобы приближающейся революцией. Петроградские ведомости от 11 июня 1915 года. Из Рязанской губернии приехал 19-летний крестьянский поэт Сергей Есенин. Отдельные кружки поэтов приглашали юношу на расхват. Он спокойно и сдержанно слушал стихи модернистов, чутко выделял лучшие в них, но не увлекаясь никакими футуристическими зигзагами. Стихи его очаровывают прежде всего своей непосредственностью. Они идут прямо от земли, дышат полем, хлебом и даже прозаическими предметами крестьянского обихода. Автор рецензии цитирует стихотворение «Пахнет рыхлыми дрочеными» и продолжает: «Вот поистине новые слова, новые темы, новые картины. В каждой губернии целое изобилие своих местных выражений, несравненно более точных, красочных и метких, чем пошлые, вычурные словообразования Игоря Северянина, Маяковского и их присных». Автор заметки Зоя Бухарова. «Петроградские ведомости» были авторитетной официальной газетой с государственным гербом России, двуглавым орлом, и примечанием 189 год издания. 4 ноября 1915 года тот же автор в той же газете публикует рецензию на вечер «Красы» литературной группы крестьянских поэтов и писателей, созданной в 1915 году Сергеем Городецким и Алексеем Ремезовым. Вечер состоялся 25 октября в концертном зале Тенишевского училища. Рецензентша была очарована Есениным и Клюевым. Когда-нибудь мы с восторгом и умилением вспомним о сопричастии нашим к этому вечеру, где впервые предстали нам ясные ржаные лики двух крестьянских поэтов, которых скоро с гордостью узнает вся Россия. Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкой вышел к настороженной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий 19-летний крестьянский юноша с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, в высоких сапогах, сразу уже одним милым, доверчиво добрым, детски чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на «о» рассказывать меткими, ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни, Русь, когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, Когда перед нами предстал, овеянный ржаным и лесным благоуханием, Божией милостью юноша-поэт, размягчились, согрелись холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского леля. В номере от 17 апреля 1916 года «Биржевых ведомостей» было напечатано одно из лучших стихотворений Есенина тех лет «Запели тесные дроги». А на первой полосе размышлений сербского премьера Николая Пашича, которыми он поделился с корреспондентом газеты незадолго до Сараевского выстрела, Сербия навсегда связала свою судьбу с судьбой России. Мы, если привязываемся, то навеки, всем сердцем, и никакие испытания не могут поколебать сербских тяготений к своей защитнице. Великая война неизбежна, и тогда-то Россия убедится, кто будет верен ей. Может быть, прочитав эту страницу, Есенин написал сонет Греции, где были строки «Возьми свой меч, будь Сербией сестрою». Летом 1915 года Сергей Есенин, по свидетельству сестры поэта Екатерины, за 18 ночей набросал в черне повесть «Яр», которая вскоре была опубликована в журнале «Северные записки». 20 апреля 1916 года в «Биржевых ведомостях» появилась статья Измайлова «Темы и парадоксы», статья о Горьком, но одновременно рецензент обращает внимание и на повесть Есенина, что само по себе было необычным, мировая знаменитость и молодой поэт, начинающий прозаик. Господин Измайлов понимает, что Есенин отнюдь не сторонник Горького. Он называет его свободным писателем и заключает тем, что Есенин в повести, видимо, хотел произнести проклятие деревни, а изрек благословение. Но дело даже не в оценке первого прозаического опыта Есенина, а в отрывках из публицистики Горького, приведенных в статье, из которых видно, где, в каких салонах и каким людям приходилось в то время читать стихи Сергею Есенину. Наживая огромные деньги без труда, без забот, люди болезненно стремились к развлечениям. Кабаки и театры битком набиты. Развилась маниакальная страсть покупать предметы роскоши. Уж если мы можем похвастаться чем-то перед Европой, так это тем, что у нас воруют бесстыднее и больше. Любопытен номер «Биржевых ведомостей» от 10 января 1916 года. Рядом Есенин, стихотворение «Лисица» и блок «Мадонна». Некролог Куприна, посвященный Анатолию Дурову. А в следующем номере продолжение записок кавалериста Гумилева, которое стоит того, чтобы его процитировать. «Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать в гражданстве северной державы, то они незаменимы в ее воинственной судьбе, а поэт знал, что это одно и то же». Есенин, как комета, ворвался в сон петербургских светил. В номере «Биржевых ведомостей» от 25 декабря 1915 года, посвященном Дню Рождества Христова, целый парад планет. Новелла Леонида Андреева, стихотворение Мережковского, Бальмонта, Бунина и Есенин. Но что любопытнее всего, отрывок из «Возмездия» Александра Блока о Польше и Варшаве, начинающийся со строчки «Страна под бременем обид», напечатан с цензурным исправлением одного блоковского слова. «Не так же ль и тебя, Варшава, столица гордых поляков, дремать принудила орава военных прусских пошляков?» Но ведь у Блока было «русских пошляков». А цензура, видимо, воспользовавшись тем, что в то время Варшава находилась под немецкой оккупацией, ловко отредактировала строчки Блока, написанные задолго до начала войны.